«Молодой мастер Ван, вы поступили некрасиво, не сказав мне, что моим братьям нужно будет пройти такой длинный и трудный путь, чтобы достичь цели. Разве вы не должны заплатить нам больше за такое пережитое страдание? Я думаю, что нужно заплатить дополнительно 10 000. Вы так не считаете», — раздраженно произнес Чжоу Бин после 20-минутного блуждания по горной тропе, конца и края которой не было видно. «Откуда? Это грабеж средь бела дня. Что за 10 000? Дам не больше 3000. По рукам». Чжоу Бин немедленно согласился. Он только хотел найти оправдание своим жалобам и не ожидал, будто что-нибудь выйдет из этого. А в конце концов, ему как-то удалось получить дополнительные 3000 юаней. Наконец, группа раскрасневшихся гангстеров прибыла ко входу старого особняка Бэйфэна. Они все чувствовали себя очень разгоряченными и раздраженными из-за неожиданного похода. По знаку Чжоу Бина один из бандитов подошел и ударил в дверь. «Эй, открывай! Поторопись и открой чертову дверь!» Гангстер крикнул и несколько раз ударил ладонями в дверь. «Кто там?» Мистики 2 и 3 были во дворе, практикуя комплексы движений техники света, в то время как Мистик 1 была в своей комнате и смотрела мультик «Медведи-соседи». Мистик 2 и Мистик 3 могли сразу сказать, что посетители пришли явно не с мирными намерениями. Поэтому, когда Мистик 2 открыл дверь, его голос был неприветливым. «Ой, это ты? Похоже, урок, который тебе дали в последний раз, был недостаточным. Ты пришел еще за одним?» Несмотря на то, что за дверью собралось 10 человек, Мистик 2 и Мистик 3 нисколько не колебались. Они только бегло взглянули на большую группу людей Ван Юна и насмешливо улыбнулись. «Хэмэмэм, я посмотрю, будете ли вы по-прежнему смело лаять после сегодняшнего дня. Я собираюсь разнести этот долбанный особняк и переломать все ваши руки». Лицо Ван Юна скривилось, и он сплюнул язвительно. «Фе, идиоты действуют безрассудно». Мистик 2 и Мистик 3 холодно засмеялись. Они даже не удостоили взглядом остальных гангстеров. «Что происходит?» — лениво поинтересовался Бэйфэн. По бокам от него были Мистик 1 и Байсян. «Босс, это люди с последнего посещения. Они сказали, что они здесь, чтобы снести особняк и сломать нам руки», — сообщили почтительно Мистик 2 и Мистик 3. «Ау, как интересно. Цинь Вуфа и группа Цинь Ю только что преодолели изгиб вокруг горной дороги и стали свидетелями этой сцены. Тело Цинь Вуфа слегка потряхивало, а его глаза были прикованы к определенному человеку. Он так похож на меня. Просто необычайное сходство». Цинь Вуфа оказался взволнованным, бормоча это про себя. «Патриарх». Цинь Ю увидел, что Цинь Вуфа вел себя немного странно и не мог промолчать. «Стой, я хочу посмотреть, как он с этим разберется». Цинь Вуфа сложил руки за спиной и наблюдал за происходящим так, как смотрит строгий отец. «Неплохо. Мальчик очень похож на меня. Нет никакой ошибки. Он, скорее всего, и есть мой потерянный сын». Цинь Вуфа удовлетворенно покивал головой. «Но, никаких но. Молодые люди должны уметь стоять на своих двух». Цинь Вуфа снова прервал Цинь Ю, прежде чем тот успел что-то сказать. Глава 73. Встреча с отцом. Цинь Ю открыл и закрыл рот, не зная, что сказать. В конце концов, он все еще стоял рядом с Цинь Уфа и поэтому молча вернулся к зрелищу перед ними. «Пр. Возможно, глав 20 назад этого чувака переводили как Вуфа, а может и нет, просто имейте в виду. Уфа, правильный перевод. Хе-хе, у твоих мертвых уток все еще такие крепкие клювы. Ладно, я посмотрю на вас, когда вы так же скрутите губы, когда я переломаю вам руки». Ван Юн холодно усмехнулся, глядя на группу Бэйфэна. Адреналин попал в его кровь, и молодой парень переполнился жаждой мести. «Вперед, разбейте этот особняк и сломайте им всем руки». Чжоу Бин обернулся, бросив многозначительный взгляд на своих людей. Группа натренированных бойцов кивнула, показывая, что они поняли его намерение. Чжоу Бин в действительности не собирался ломать руки Бэйфэна. Они бы разгромили особняк и просто повыбивали бы их руки из суставов. Он знал, что если бы они переусердствовали в этом, и дело вышло из-под контроля, без полиции не обошлось бы. Хм. Цинь Уфа слегка фыркнул, услышав об их намерении сломать руки его сыну. «Люди, которые не знают разницы между жизнью и смертью», — мрачно подумал Цинь И. Он смотрел на группу Ван Юна без эмоций, будто перед ним была группа уже мертвых людей. Гангстеры подошли к группе Бэйфэна, бросая насмешки и издевки. Бандиты Чжоу Бина полностью игнорировали возможную опасность со стороны группы Бэйфэна. Что с того, если у них есть большой парень? Члены банды бродили по Цзянху с самого раннего возраста, и их боевой опыт был исключительно богат. Один. Для них, презирающих и издевающихся над старыми и слабыми, дело казалось столь же простым, как съесть миску риса. Кроме того, по их мнению, группа Бэйфэна, численность которой не превосходила их, может просто не найти в себе мужества для драки, когда настанет момент. Вопреки ожиданиям, Мистик 2 и Мистик 3 решили напрямую принять их вызов, выйдя вперед. Однако два кулака не были ровней для четырех рук. Это высказывание было правдивым. Сначала, когда Мистик 2 и Мистик 3 ринулись в бой с группой бандитов, их сила застала последних врасплох, но те быстро сориентировались. В конце концов, с бесчисленными кулаками, летящими со всех направлений, мистики были не способны сопротивляться и их стали оттеснять назад. Бэйфэн покачал головой и быстро отозвал обоих. «Да, босс». Мистики 2 и 3 быстро разорвали дистанцию и вышли из боя, возвратившись к Бэйфэну с головами, склоненными в позоре. «Не волнуйтесь, здесь нет вашей промашки. В конце концов, вы только недавно стали сильнее и не полностью овладели своими телами. Байсян и Мистик 1, теперь ваша очередь», — беззаботно произнес Бэйфэн. «О, дяденьки, вы все пришли, чтобы поиграть со мной?» Мистик 1 выглядела явно тронутой и взволнованной, выходя вперед. Пара ямочек украсили ее немного полные щеки, когда она спросила с самой сладкой из усмешек. «Маленькая девочка, ты должна отойти подальше. У дяди есть работа, которую надо сделать. Дядя поиграет с тобой позже. Ладно». Видя такую восхитительную Лали, даже Чжоу Бин был немного сбит с толку. Возможно, потому, что он думал о своей собственной дочери, оставшейся дома. Расслабившийся Чжоу Бин присел на корточки перед Мистиком 1 и проговорил это теплым тоном. «А черт, опять». Ван Юн чувствовал, что дрожь пробежала по его позвоночнику, а его тело яростно задрожало. Даже раны, которые почти зажили, начали пульсировать от боли снова. Прямо как тогда. Именно эта милая Лали так его отделала и поместила в больничную палату с ранами, столь ужасающими, что они не зажили и по сей день. 2. Хорошо, тогда Мистик 1 сама пойдет и будет играть с другими дядями. Мистик 1 нагляделась и проскользнула к группе гангстеров, которые смотрели на нее. Вскоре начался хаос. Она была похожа на маленького динозавра, выпущенного в стадо овец. Каждый ее удар и пинок были заполнены странной силой, против которой не выстояла бы защита ни одного человека. Кроме того, ее небольшое тело было исключительно ловким и быстрым, гарантированно делая ее еще более неуязвимой. Байсян оказался еще более лютым. Он просто остановился перед Бэйфэном и больше не двигался. Хотя он немного научился, как контролировать свою силу во время ежедневных спаррингов с тремя охранниками Бэйфэна, но Байсян все еще не хотел причинять боль обычным людям. Он просто позволил гангстерам касаться своего тела, если они так желали. Это выглядело так, как будто он не чувствовал ничего вообще. В конце концов, с тяжелым вздохом, он слегка хлопнул бьющих в него противников тыльной частью руки, как будто он спугивал москитов. Это был только легкий шлепок, но он уделал закаленных гангстеров. Каждый из них взлетал в воздух с недоверием и шоком в глазах. Прелестно. Ах, мальчик действительно вернет часть славы своего отца. Лицо Цинюфа было так же спокойно, как озеро, но его глаза выражали одобрение. Присоединимся. Цинюфа взял на себя инициативу, идя к особняку Бэйфэна. Цинь и остальные поспешили за ним. У Ван Юн и Чжоу Бин были шокированы. Им казалось, что они спят и видят ужасный кошмар, и не могут проснуться. Мужчины, которых они привезли с собой, все лежали на земле, неудержимо дергались и стонали. Это трюк, к ним прикреплены стальные тросики, верно? Чжоу Бин выглядел так, как будто на него помочилась собака. Его тщательно отобранные люди были избиты одним человеком и одной маленькой девочкой. Злая магия, дьяволы, это невозможно, это необъяснимо, совершенно нелогично. Ван Юн почувствовал, как его лицо застыло. Встрепенувшись, он без колебаний повернулся, чтобы убежать. Он решил, что это был последний раз, когда он посетил этот проклятый особняк. Теперь не имело значения, что его избила маленькая девочка, потому что там было множество людей, которые встретились с подобной ему судьбой. Даже если слух пойдет по этому поводу, у него все еще было более 10 человек, чтобы разделить с ним горе. Но как только он попытался скрыться, перед ним внезапно появилась группа людей, блокирующих его путь. Прочь с дороги. Ван Юн хотел было оттолкнуть Цинюфу, но... Па, ау, моя рука. Цинь появился рядом с Циню Фаи, со скоростью броска гадюки, схватил руку Ван Юна. Он слегка скривил его запястье, заставив того кричать от боли. Затем он дернул его за руку, потянув за собой Ван Юна с большой скоростью. А после этого он просто ударил парня плечом, заставив его отлететь назад. Отлично, теперь обе его руки сломаны. Ван Юн уже видел себя в больничной палате с капельницей над ним. Бам! Бэй Фэн сузил глаза, наблюдая, как Ван Юн пролетел мимо него и тяжело упал на землю. Хотя Ван Юн пролетел большое расстояние, все же, кроме его рук, в остальном он был цел и невредим. С этого момента Бэй Фэн мог видеть, насколько контроль силы у Цинь превышал его уровень. «Кто вы?» Бэй Фэн тайно дал знак своей охране. Он никогда раньше не видел этих людей. Их лидеру, похоже, было за 30, а его походка напоминала резвящегося дракона или тигра. Тот даже не потрудился посмотреть на Бэй Фэна. Его взгляд, направленный на Бай Сяна, был переполнен эмоциями и волнением. «Патриарх, начал было Цинь. Хаэм, наглеешь, ты действительно становишься все более и более смелым. Разве твоя очередь говорить? Когда вернемся, ты будешь наказан». Цинь Уфа холодно посмотрел на Цинь, заставив последнего проглотить остальную часть его слов. «Дитя, я твой отец». Цинь Уфа любезно посмотрел на Бай Сяна и тихо произнес. «Не шути с подобными, мои родители погибли в автокатастрофе, когда я был очень мал. Кроме того, ты, кажется, не намного старше меня, так как же я могу быть твоим сыном?» Открытая и бесхитростная улыбка на лице Бай Сяна исчезла, ее сменило холодное выражение. «Но это правда. К тому же мне уже 40 лет». Голос Цинь Уфы оставался легким, но в его глазах плескалась боль. Все это время его взгляд не отрывался от Бай Сяна. Казалось, время остановилось, и вокруг них не было никого другого. Бай Сян был в полном замешательстве. Как бы он ни смотрел на собеседника, он не мог увидеть с ним своего сходства. «Патриарх, этот человек, Цинь, наконец, не смог остановить себя и выпалил. Хаэм, что там еще?» Цинь Уфа с раздражением посмотрел на Цинь. «Патриарх, это не тот парень, вот этот человек, молодой мастер, ваш сын». Цинь указал на Бэй Фэна, а его голова была низко опущена и голос дрожал. В тот момент он не посмел встретиться с глазами с Цинь Уфа. «Ты говоришь, что не этот большой парень, мой сын, а этот тощий ребенок». Цинь Уфа без малейшего смущения осмотрел гиганта высотой более 2 метра и сравнил его с мальчиком высотой 1,8 метра, стоящего рядом с ним. «Да, господин». Голос Цинь упал, под конец он будто заскулил. «Так почему же ты раньше не сказал?» Голос Цинь Уфы был спокоен, но его лицо было таким темным, что становилось черным. «Ваш подчиненный пытался рассказать вам много раз, но вы продолжали останавливать меня», — жалобно выдавил из себя Цинь. «Цинь Уфа, 1 етен, в то время как Цзянху в романах и т.д. относится к миру боевых искусств. Это также сленг для преступного подполья. 2 тлн. Не уверен, если вы, ребята, смотрите корейские драмы, но это напоминает мне о шоу «Сильная женщина», которая делает бон скоро». Глава 74. Во дворе стало настолько тихо, что каждый мог отчетливо слышать шелест листьев на баньяновом дереве, а выражение лица Цинь Уфы стало таким гротескным, как будто его обгадили птицы. «Какого черта? Мой рост более 2 метров, тогда почему мой сын такой коротышка?» Цинь Уфа хмуро посмотрел на Цинь, его лицо было темным, как древесный уголь. «Ты уверен, что не ошибся? Этот мальчик действительно и есть мой сын, и это правда». Цинь нервно сглотнул. Даже если Цинь Уфа его накажет за сказанное, ему все равно пришлось взять волю в руки и произнести эти слова. «И ты в этом абсолютно уверен?» — спросил Цинь Уфа. Его голос был холодным, словно лед. «Ваш подчиненный уверен». Цинь затаился, глядя на Цинь Уфу, который, казалось, был на грани взрыва. Он знал, что если он ошибся, то ему не жить. Что за хиня? Разве это не типичный сюжет из мелодрамы? Подмена новорожденного ребенка главы великого клана, Бэй Фэн, Мистик 2 и все остальные тупо уставились на них. Они всегда думали, что в сериалах все было слишком драматизированным и нереалистичным. Но кто бы мог подумать, что телевизионные сюжеты на самом деле могут иметь место в реальной жизни. Сейчас все выглядело как в шоу о сопливом мальчике, который дернул бога за бороду, внезапно приобретя богатство и женщин. Это прямо-таки мелодрама о бедном ребенке, который достиг вершины существования. Так будет лучше. Цинь Уфа скрутил гримасу в любезную улыбку. пацан, я твой отец. Нужно отметить, что этот патриарх клана Цинь в совершенстве владел самоконтролем. Скорость, с которой он сменил его выражение лица, поразила всех, кроме Цини. И Цинь Уфа направился к Бэй Фэну с тем, что, по его мнению, было приятной, теплой улыбкой. Бэй Фэн посмотрел на него с недоверием. Вот же хрень. Бэй Фэн едва мог поверить в то, что видит. Как можно изменить свое выражение лица так быстро? И теперь этот мужик хочет признать его своим сыном? Я не твой сын. Ты же сказал, что он твой сын. Бэй Фэн указал на Байсяна. О, нет, нет, я просто ошибся и признал не того сына. Даже Цинь Уфа с его несравненно толстой кожей почувствовал, как его бросило в жар, когда он это сказал. Неужели все мои нежные чувства исчерпались? Почему я не чувствую себя счастливым или взволнованным? Подумал он мрачно. Охренеть, ты даже не можешь определить своего сына? Бэй Фэну совершенно не хотелось признавать сказанное на свой счет. Хочешь снова проверить, чтобы убедиться? Посмотри на свой рост и высоту, Байсяна. По сравнению со мной, я думаю, что скорее уж он окажется твоим сыном. Кроме того, мне больше 20 лет. Наши возрасты совсем не совпадают, сказал Бэй Фэн и вытер свою бровь. Мой реальный возраст – 48 лет, ответил Уфа, чувствуя, что успокаивается. Ага, моя рука сломана. Из-за спины раздался крик Ван Юна, в результате чего настроение снова пропало. Боже милостивый, сыны, сделай что-нибудь, чтобы он заткнулся. Его тщательно выстроенное настроение снова задрожало. Цинь Уфа быстро вспыхнул и раздраженно рявкнул. Понял. Цинь поспешно шагнул вперед и в мгновение ока появился прямо перед Ван Юном. Не давая последнему возможности отреагировать, он нанес беспощадный удар парню в зубы. Па. Тело Ван Юна подбросило вверх, и оно отлетело на несколько метров. Его зубы разлетелись по сторонам, как и кровь, что образовала красную дугу, когда парень улетал куда-то. В тот момент он выглядел таким жалким, что даже Бэй Фэн проникся к нему сочувствием. Приземлившись, Ван Юн настолько быстро потерял сознание, что даже не успел поныть. «Что бы я ни сказал, никакие слова не установят правды, являешься ли ты моим сыном или нет. Цинь Мэн, вытащи ту штуку». В установившейся тишине громко приказал Цинь Уфа. «Да». Из-за его спины появился тощий мужчина, с жестяной банкой, размером с кулак, в руке. «Мой ты сын или нет, все будет ясно после теста». Цинь Уфа с решимостью посмотрел на Бэй Фэна. «Как мы проведем тест?» Бэй Фэн даже не знал, что он должен чувствовать в такой ситуации. Увидев, как выглядит серьезный Цинь Уфа, он все-таки спросил, невзирая на свои сложные чувства. «Это очень просто, мы проведем сравнение крови, чтобы доказать родство». Уверенный голос Цинь Уфа разнесся по всему двору. «Да что за хрень?» Не говоря о Бэй Фэне, даже Мистик 2 и Мистик 3, которые стояли в стороне и наслаждались шоу, с трудом удерживались, чтобы не засмеяться. А может, этот якобы старый маг, психбольной, который только сбежал из психушки. Может, он просто бежит и признает каждого симпатичного мальчика, которого встречает, за своего сына. Бэй Фэн проклинал его в своем сердце. Все его сложные чувства были отброшены. То, как он смотрел на Цинь Уфу, прояснят слова, вертящиеся у него в голове. «Меня преследует чертов сумасшедший, бухаха. Вы в каком веке? Рисование кровью, чтобы доказать родство? Эй, большой брат, ты не поверишь, но я могу доказать свое родство даже от случайной свиньи, используя этот тупой метод». Плечи Чжоубина тряслись, когда он пытался сдержать свой смех. «Цини, сделай так, чтобы он заткнулся. Я хочу, чтобы он выглядел так же, как и тот, другой парень». Цинь Уфа с презрением смотрел на Чжоубина, и тот потемнел лицом, став как древесный уголь. Первый раз в жизни он потерял лицо столько раз за один день. «Стойте, подождите, нет, большой брат, я только пошутил». Чжоубин почувствовал, что почти плачет, он начал паниковать. «Кто, черт возьми, все эти люди? Мужчины, женщины и дети здесь были более безжалостными, чем в других местах. Не бойтесь, все произойдет в мгновение ока». Цинь подошел и, крутнувшись на левой ноге, нанес впечатляющий высокий удар по лицу Чжоубина. Тело Чжоубина даже не успело отреагировать, прежде чем он поднялся высоко над землей и упал рядом с бессознательным Ван Юном. «Вы действительно думаете, что рисование кровью – это надежный метод для подтверждения нашего родства?» Бэй Фэн отдернул взгляд от Чжоубина и сказал эти слова мягко, как только мог. «Хмм, уж не считаете ли вы, что мои методы будут такими же, как те, что вы видели в телевизионных драмах». Цинюфа даже фыркнула от презрения. «А, такой поворот Бэйфэна заинтересовал. Может быть, это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Рисование кровью, как метод доказательства родства, впервые появился в период троицарствия. Он был общепризнан и использовался как стандартный тест для всех уровней. Он был воспринимался как безошибочный и неоспоримый. Но с развитием науки и техники этот метод давно перестали использовать. Во-первых, выдавите сюда каплю крови», Цинь Вуфа указал на банку. Несмотря на то, что он пытался сохранить спокойствие, в его голосе слышалась нервозность, которую Цинь Вуфа не смог скрыть. Цинь Мэн осторожно открыл крышку банки. Жук, размером с мизинец, сидел в банке. На первый взгляд он выглядел как блоха. «Что это?» Бэйфэн с интересом посмотрел на кроваво-красную букашку. «Это жук духа, специально выведенный нашим кланом Цинь. Можно сказать, что это жук-паразит. Он любит пить свежую кровь, но после длительного периода особых корректировок он не пьет ничью кровь, кроме крови тех, кто принадлежит к нашей линии крови Цинь», терпеливо объяснял Цинюфа. Словно, чтобы доказать свои слова, Цинюфа внезапно появился рядом с Мистиком 2. Затем он использовал свой ноготь, чтобы проколоть кожу Мистика 2 и капнуть каплю его крови в банку. «Нахр, я разве говорил, что не верю ему? Почему меня используют для экспериментов?» Лицо Мистика 2 выглядело странно зеленым, когда он ворчал, содрогаясь от ужаса. Но, вспомнив о существовании двух близлежащих бессознательных тел, он не осмелился выразить свое недовольство вслух. Бэйфэн заглянул в банку. Казалось, что банка была изготовлена из специального материала, который заставлял кровь оставаться нетронутой каплей. Блохоподобная козявка взглянула на каплю крови и незаинтересованно отступила. «Теперь твоя очередь». Цинюфа встрянул рукой, из-за чего капля крови вылетела из банки. «Ладно». Бэйфэн мгновенно замолчал и извлек из кармана серебряную иглу. Затем он осторожно прижал кончик иглы к пальцу, чтобы появилась капля крови. «Бри, бри». Как только появилась кровь Бэйфэна, блохоподобная букашка вздрогнула и внезапно очень оживилась. Яркие и чистые чириканья зазвенели по всему двору. Неизвестно, как такой громкий звук может издавать такое маленькое существо. Мощным прыжком блохоподобный клоп выстрелил из банки и приземлился на палец Бэйфэна, где крепко обхватил палец своими конечностями и с удовольствием начал сосать ранку. И Бэйфэн, и Цинюфа были ошеломлены таким странным поведением насекомого. Глава 75. «Какого черта? Этот худой недоумок действительно оказался моим сыном», пробормотал Цинюфа про себя. «Что за херня? Этот безумный пень действительно оказался моим отцом?» Бэйфэн наотрез отказывался принимать реальность. «Факты говорят сами за себя. Ты, очевидно, мой сын», сказал серьезно Цинюфа и посмотрел в глаза Бэйфэну. «Вот так шутка, я твой сын, потому что ты так сказал?» Бэйфэн оторвал взгляд от блохоподобного существа, все еще уцепившегося за его палец. «Молодой господин, этот жук кровавого духа был специально выращен, питаясь кровью нашего патриарха. Для слов, кроме крови самого патриарха, ни один из членов клана не может спровоцировать такую реакцию от жука кровавого духа. Исключение составляют лишь люди с прямой кровной связью с нашим патриархом. Нет сомнений, что вы его сын». Цинь Мэн шагнул вперед в подтверждение своих слов. «Ну как, ты уже принял реальность?» Цинюфа посмотрел на слегка обиженного Бэйфэна и холодно усмехнулся. «Ох, внимание Бэйфэна вернулось к жуку кровавого духа, свернувшемуся вокруг его пальца. Па!» Бэйфэн положил еще один палец на жука кровавого духа, который все еще жадно сосал кровь и придавил его. В одно мгновение жук кровавого духа взорвался, как толстая пиявка, разбрызгивая повсюду кровь. «А, вы что-то сказали?» Бэйфэн поднял голову и посмотрел на ошеломленное лицо Цинь Мэн. «Хотя наш клан Цинь не осмеливается утверждать, что у него достаточно ресурсов, чтобы свергнуть страну, мы по-прежнему являемся кланом номер один. Если ты вернешься со мной, то достигнешь любых вершин в обществе», — гордо сказал Цинюфа. «Просто не может быть, чтобы такое тебя не заинтересовало, Шкет». Цинюфа мысленно ухмыльнулся. «Вы закончили? Если это все, то можете уйти», — заметил Бэйфэн, поворачиваясь к ним спиной, и направился к своей комнате. Затем, как будто что-то вспомнил, он внезапно обернулся и указал на двух бессознательных людей, лежащих на земле. «Да и не забудьте взять с собой этих двух клоунов, избитых вами, я не имею к ним никакого отношения, каха». Закончив беседу этой репликой, Бэйфэн юркнул в свою комнату и тщательно прикрыл дверь. Надеялись переманить меня деньгами и властью, ну и шутники. Это правда, что он любил деньги. Но Бэйфэн вырос в нищете, и ему нравилось зарабатывать деньги своими способностями. Такой способ ему был гораздо приятнее. При таком способе никогда не случится, что он однажды проснется и обнаружит, что у него все отобрали. Патриарх Цинь Мэн посмотрел на Цинь Уфу, не зная, что делать. Какой бесстыдный пацан. Лицо Цинь Уфы почернело. Он пришел, чтобы признать своего сына, а его выставили прочь. Пойдем, мы вернемся позже. Я не хочу, чтобы о происшедшем болтали языками. А если это куда-то просочится, что ж, вам лучше иметь хорошие алиби. Со сложным чувством, таящимся во взгляде, Цинь Уфа еще раз взглянул на комнату Бэйфэна. Прихватите и этих двух. Цинь указал на двух мужчин позади него, а сам поспешил последовать за Цинь Уфой. Патриарх, почему вы просто не забрали молодого господина силой? Цинь спросил почтительно и немного смущенно. Причина, по которой он не хотел идти с нами, состоит в том, что я провалился в выполнении своего отцовского долга. Понятно, что он не может принять своего отца, внезапно появившегося на пороге после стольких лет. Мы дадим ему время, чтобы остыть и обдумать все это, прежде чем снова придем, легко вздохнул Цинь Уфа. То, что действительно беспокоило Цинь Уфа, так это его отпрыск Утянь. Поскольку он родился в положении власти, этот ребенок стал очень эгоистичным и имел тягу к превосходству. Цинь Утянь рассматривал все, как свою собственность по праву, и был очень ревнивым собственником. Он был также чрезвычайно жестоким и беспощадным. Как говорится, после того, как индиго синие красители извлекут из растения индиго, он синее, чем растение, из которого он происходит. Ученик учится и превосходит учителя. Цинь Уфа почувствовал надвигающуюся головную боль. Если ситуацию спустить на тормозах, это может закончиться смертельным соперничеством между братьями. Ну и дела. Какой-то случайный парень, выскакивающий из ниоткуда, может претендовать на роль моего отца. Если отцу было так легко сейчас объявиться, где, черт возьми, он был, когда я жил в бедности? Где он был, когда я почти умер на строительной площадке? Бэйфэн лежал на кровати, а его мысли были в беспорядке. Наступила ночь, и Бэйфэн выскочил из постели с урчащим животом. Он скромно пообедал и уселся рядом с древним колодцем с фиолетовой бамбуковой удочкой в руке. Бэйфэн обнаружил, что стоит ему сесть рядом с колодцем и ловить рыбу, так сразу успокаивается. В далеком странном мире находился удивительно огромный город, простирающийся за горизонт. Город был окружен стеной высотой в 100 метров и толщиной 10 метров. Это потрясающее строение было возведено путем укладки бесчисленного количества больших валунов, известных как камень смерти дракона. Большие пятна черного цвета украшали внешнюю часть стены. Они выглядели как граффити с напыщенными напылениями. Черные пятна, на самом деле, были высохшими пятнами крови, которая просочилась глубоко в стену, и теперь постоянно окрашивала ее черным. Это был город, который за свои долгие годы существования пережил бесчисленные осады свирепых демонических зверей. 1. В самом сердце города стояла гигантская усадьба, охватывающая, как минимум, несколько сотен му земли. Земля, на которой располагалась усадьба, выглядела неровной и была настолько разной, что через каждые десяток шагов можно было увидеть новый пейзаж. Невозможно описать словами странную, благородную ауру, окружающую усадьбу. 2. Огромный знак висел над главными воротами. На его поверхности прямыми, толстыми буквами было написано «Городской штаб». Громадные статуи, высеченные с мельчайшими подробностями, стояли по обе стороны от ворот, излучая сдерживающую, смертоносную ауру. Если бы кто-то зашел на задний двор штаб-квартиры города, он мог бы увидеть изысканную фигуру, сидящую посреди просторного заднего двора. Чжэнь Тайминьюэ сняла с себя серебряные одеяния и вошла в зал, где стояла ванна подогретой воды. Пар из горячей ванны поднимался вверх в освещенной лунным светом комнате, смутно затуманивая ее внешний вид. С расстояния можно было видеть только чернильные черные волосы, которые текли по ее тонкой спине. Ее белоснежная кожа казалась особенно эластичной, пропитываясь горячей водой, и казалось, что крошечной царапины достаточно, чтобы нанести кровавую рану ее телу. Чжэнь Тайминьюэ была любимой дочерью небес. Будь то ее семья, рождение, внешность или знания, Она преуспела в каждой из этих областей. Она даже заняла 18-е место в императорском списке волшебницы, 30-е место в списке скрытого дракона. Оба списка были созданы империей и представляли официальные рейтинги. Список имперских волшебниц содержал имена 100 лучших красавиц со всей империи, оцененных исключительно на основе их внешности. Внешние факторы, такие как происхождение и талант, были полностью проигнорированы. С другой стороны, в список скрытого дракона попали 100 лучших боевых талантов в возрасте до 20 лет в империи. В нем тоже не учитывались такие вещи, как происхождение, только талант имел значение. Такие люди, как Чжаньтай Миньюэ, всех раздражали. Она могла, в принципе, достичь вершин в жизни, просто полагаясь на свою внешность, но она все же настояла на том, чтобы проявить свои таланты и соперничать за возможности с другими. В этот момент в бане появилась тонкая шелковая леска, которая тихонько опускалась, пока не зацепилась за мантию Чжаньтай Миньюэ. «А, что, мерзавец? Кто ты, трусливый подлец?» Чжаньтай Миньюэ краем глаза заметила небольшое движение и в гневе немедленно выпрыгнула из ванны. По движению ее руки занавес, окружавший ванну, подлетел к ней и немедленно обвернулся вокруг ее тонкого тела. Взрыв силы покинул ее тело, трансформируясь в коготь орла, поскольку какой-то аморальный гад воспользовался ее одеждой с рыболовным крючком в виде наживки. Никогда, даже в ее самых диких мечтах, Чжаньтай Миньюэ не могла предположить, что кто-то мог пробраться в городской главный офис, не говоря о ее частных палатах, и все из-за ее самонадеянности. Ее одежда была украдена из-под самого ее носа. К счастью, ее реакция была достаточно быстра, позволив ей выхватить большую часть одежды, но часть была все-таки унесена рыболовным крючком. Рыболовный крючок исчез внезапно, так же, как и прибыл, скрываясь в ночном небе за один взмах ресниц. «Охрана!» — пронзительно крикнула Чжаньтай Миньюэ. «Ваши подчиненные, здесь!» Четыре юных девушки появились в комнате, как только прозвучала команда. Они преклонили перед ней колени, а их головы склонились перед Чжаньтай Миньюэ. «Слушайте приказ, немедленно закрыть все выходы из штаб-квартиры города и сообщите, что злоумышленник проник в поместье. Я хочу, чтобы вы нашли этого извращенца». Ледяным голосом, стараясь не сорваться, Чжаньтай Миньюэ отдала приказ и стиснула зубы. «Как прикажете». Их фигуры зашевелились, и четверо девушек исчезли из комнаты. За короткое мгновение все охранники были предупреждены, и весь городской штаб забурлил. Все они искали таинственного злоумышленника. «Дзинь. Получено сокровище 3 уровня. 100% шелковой тканой одежды Тянму. Этот материал невосприимчив к мечам, копьям и другому оружию, даже к огню и воде. Кроме того, пропитан самоочищающимся свойством, накопленный опыт. 3500. Дзинь. Требование необходимого условия достигнуто. Перейти до уровня 2 рыбак сейчас». Бэйфэна ничего не понимал, рассматривая объект на крючке. В этот момент он не знал, должен ли смеяться или плакать. Он чувствовал себя человеком, который смотрел на океан и вздыхал из-за его бесконечности. «Сокровище 3 Го-класса. Это первый раз, когда я получил сокровище 3 Го-класса, но я ничего не могу с ним сделать. Чье-то нижнее белье. Хотя этот предмет был действительно очень хорош, но как может такой человек, как он, ходить вокруг, надев дудоу под рубашку?» 3. 1 ТЛН. Пхе или Дуан Лонгши, согласно древнему фольклору, является разделочной доской для отсечения голов драконов. Характер Дуан означает «сломать», Лонг относится к дракону, а Ши просто означает «камень». Поэтому, если перевести его буквально, это будет «сломанный камень дракона». Драгон Йиндингстоне лучше выражает суть китайского названия, следовательно, не совсем буквальный перевод. Подумайте об огромном, квадратном валуне, достаточно большом, чтобы примостить голову и шею дракона, и достаточно прочного, чтобы противостоять силе огромного топора, рассекающего его шею. Стена была построена из множества таких валунов, сложенных один поверх другого. 2 ТЛН. Му или Ака, китайский Ака, равно 666 метров или 60 чжан. 3 ТЛН. Дудоу, чрезвычайно сексуальный материал има, это традиционная китайская форма лифа, изначально носимая как нижняя рубашка с лечебными свойствами. С открытием Китая он иногда встречается в западной и современной китайской моде, как разновидность без рукавов и без бретелек. Глава 76. Бэйфэн почувствовал, как его яйца начали болеть, когда он рассматривал шелковистую белую дуду в руках. Она была очень гладкой на ощупь и даже испускала слабый белый свет. Яркий и реалистичный феникс, который величественно расправлял свои крылья, был вышит посередине, невосприимчивый к мечам, копьям и всем видам оружия. Если я буду носить его под одеждой, возможно, никто и не узнает. Бэйфэн украдкой оглянулся, обдумывая этот вариант. После длительной умственной борьбы он, наконец, тяжело вздохнул и отложил дудоу. Неважно, ведь ко всему прочему это еще сокровище 3-го класса. Он не мог просто выбросить его, потому что оно не подходит для него. Это же будет расточительство. Требования уровня достигнуты. Перейти на уровень 2 рыбака. Чем больше он слушал роботизированный голос системы, тем больше чувствовал, что это приятно. Перейти. Мысленно воскликнул Бэйфэн. Бом. В голове у него раздался раскат грома, из-за чего Бэйфэн некоторое время стоял ошеломленно. Его глаза не видели ничего, кроме пятна белого цвета. Рыболовная удочка в его руках начала трансформироваться, испуская сероватый туман. Туманная дымка обертывалась вокруг удилища, пока полностью его не скрыла. Еще одна вещь, которая изменилась, это интерфейс в голове Бэйфэна. Цифры на его странице статистики прыгали как сумасшедшие. Числа продолжали мерцать от 1 до 99, казалось бы, случайным образом. Бэм! В его голове прогремел еще один хлопок, и его статистика полностью взорвалась. Огромные объемы энергии ци неба и земли протянулись к Бэйфэну, наполнив его тело. Но, вместо того, чтобы говорить, что это Бэйфэн поглощал энергию, более точно было бы сказать, что ее притянула система в качестве топлива для своей эволюции. Вся энергия небес и ци земли в радиусе 100 ли, а также линции из трав и деревьев продолжали течь к Бэйфэну, как стремительная река. Етен, 50 км, безграничный линци прошел через тело Бэйфэна, до того как был поглощен системой. Незначительное количество линци осталось в его теле, оно превращалось в энергию, которая питала его. Этот феномен продолжался четверть часа, прежде чем окончательно не исчез. Поскольку линци двигался очень тихо, никого это не переполошило. Мистик 2, 3 и остальные чувствовали, что они спали особенно комфортно этой ночью. Когда линций омыл их, они ощутили, словно погружаются в нежный горячий источник. Система поглотила достаточно энергии и начала свое улучшение. Что касается Бэйфэна, он, казалось, попал в очень своеобразное состояние, поскольку статистика на интерфейсе исчезла. Смешение юаньцы, нить божественной сущности. Собранная, она принимает форму, разбросанная, становится ветром. По правде говоря, при смешивании юаньцы, верхний, нижний, внешний и внутренний юаньцы могут слиться вместе, чтобы стать ци небес и земли. Почему-то это описание всплыло в голове Бэйфэна. Ему казалось, что он стоит на пороге просветления, и в его голове возникает туманное понимание. Я понял. Бэйфэн наконец понял. Так называемый смешанный юаньцы был просто результатом сущности тела, ци и духа, сливаясь в одно, совершенное целое. Ци в его теле внезапно вырос, вместе с ци неба и земли, которые еще не разошлись, и были опять втянуты в тело Бэйфэна. Пуф, крак. В тот момент, когда ци неба и земли вошли в его тело, кости и мышцы Бэйфэна скрипели и стонали в унисон. Его тело выросло более чем в 2 раза. Система перестала поглощать энергию. Огромное количество ци неба и земли заполнило каждый дюйм его тела, заставив почувствовать, что он вот-вот взорвется. Но Бэйфэн полностью проигнорировал великую боль в своем теле, поскольку использовал всю энергию, чтобы объединить свою сущность, ци и дух, в единое целое. Наконец, после повторных попыток в его теле сформировалась небольшая и слабая нить свитой энергии. Эта свитая энергия была серой и эфемерной, ее толщина была, как прядь волос. Хотя она казалась слабой и незначительной, ее масса была на самом деле очень большой. Прядь серых волокон плавала в пределах тела Бэйфэна, впитывая ци небес и земли, как губка. Через час серая энергия, которая вначале была толщиной с прядь волос, выросла до размера кулака взрослого человека, после поглощения всей энергии небес и земли внутри тела Бэйфэна. По мере того, как серая энергия достигла предела ее роста, она внезапно угасала и энергично ломалась, превращаясь в доминантный прилив, который вливался в каждую часть тела Бэйфэна. Этот поток энергии был, тем не менее, очень нежным, наполненным жизненной силой и обильной энергией. Но когда он вступил в контакт с кровью и плотью Бэйфэна, то просто бесшумно слился с ним. Клетки в его теле усиливались и разрушались, формируя новые клетки, которые затем снова разрушались и формировали новые, и все это, в бесконечном цикле. В конечном наборе все клетки были несравненно сильными. Каждая была по крайней мере в 10 раз прочнее старых. Динь. Мелкие металлические гвозди, покрытые кровью, медленно выходили из его тела, падали на землю и издавали легкий звенящий звук, когда соприкасались с ней. Невыносимо тлетворный запах из самых глубоких областей его тела также вырвался из отверстий, произведенных гвоздями, которые вытолкнуло его тело. После этого из отверстий вытекли многочисленные струи черно-красной крови. Медленно, цвет крови стал бледнеть, пока он не стал такого же цвета, как обычная, здоровая кровь. Плоть и кожа вокруг отверстий также начали корчиться, когда они двигались, чтобы с невероятной скоростью закрыть раны. Теперь, даже если бы Бэйфэну нанесли рубящую рану, пока она не была фатальной, он бы быстро излечился и оправился от нее. Каждый кусочек его плоти теперь содержал большую жизненную силу. Хотя ее количество было не так велико, как в плоти монаха Сюаньцзана, которая в легендах наделяла бессмертием, плоть Бэйфэна уже могла считаться драгоценным лекарством. 1. В этот момент осталось еще более половины серой энергии, а тело Бэйфэна оказалось висящим в воздухе, что вызвало у него небольшую панику. Все клетки в его теле достигли максимальной емкости содержания энергии. Теперь они начали сокращаться, а энергия внутри них становилась все более концентрированной. С уменьшением размера его клетки начали перестраиваться, становясь более компактными и усиливая связи между собой. Структура всего тела Бэйфэна была также значительно усилена. Это действительно разрушало пределы человеческого тела и продвигало его на совершенно новый уровень. Бэйфэн почувствовал, что вернулся в утробу матери, принятой в объятия теплой амниотической жидкости. Это ощущение было очень приятным, и он чувствовал себя совершенно беззаботным. Состояние Бэйфэна было без каких-либо волнений. Дзинь. Обновление системы небесной рыбалки завершено. Прозвучал роботизированный голос, вырывающий Бэйфэна из его комфортного состояния и заставляя его вздохнуть. Быстро перестроив свои мысли, Бэйфэн поднял системный интерфейс и просмотрел изменения. Человеческая раса. Бэйфэн. Сила. 1 звезда. Скорость. 1 звезда. Психическая сила. 1 звезда. Малая техника дыхания света. Пик малого свершения. Оружие. Экстремальный арктический мороз. 2 класс. Специальные характеристики. Скрученный янь в одно. Временное слияние сущности, ци и духа в одно, приводящее к взрывному увеличению мощности до тех пор, пока техника поддерживается. Примечание. Атрибуты тела уменьшатся наполовину в течение 10 дней после использования техники. 1 и краткая ранг фиолетовая бамбуковая удочка была повышена до 2 ранга белой нефритовой удочки. Может храниться в теле рыбака. Попытки рыбалки были изменены 1 раз в 3 дня, с улучшенными шансами поймать предметы более высокого класса. Рыбак теперь сможет при рыбалке видеть все в радиусе 5 метров от крючка. Рыбаку предоставлен единственный шанс переместить шлюз небесной рыбалки. Привязка нового шлюза для рыбалки Мириад Небес требует 3 месяца, рыбалка невозможна до завершения процесса. Необходимый опыт для достижения уровня 3 рыбак. 99900 очков. Что за черт? Меня обманула система? Бэйфэн недовольно снова посмотрел на описание системы. Все было бы нормально, если бы количество возможностей для рыбалки не изменялось. Но их количество уменьшили. Хотя, шансы на ловлю предметов более высокого класса были увеличены, поэтому трудно сказать, было ли выгодно изменение или нет. Даже шлюз рыбака небесной рыбалки можно перенести. Это было изменение, которым Бэйфэн был очень доволен. Хотя у него не было никаких соображений по поводу изменения местоположения шлюза рыбака небесной рыбалки прямо сейчас, но было неплохо иметь такой дополнительный вариант. Бэйфэн не забыл, что этот старый особняк на самом деле не его. Если бы семья не вернулась, чтобы вернуть собственность в один прекрасный день, это стало бы настоящей трагедией. Теперь, когда у него была возможность выбрать новый шлюз для рыбака небесной рыбалки, Бэйфэн смог бы продолжить рыбалку, даже если бы был вынужден покинуть старый особняк. Белая нефритовая удочка тихо лежала на земле. Ее удилище было ясным и незапятнанным, как шедевр, выполненный из высококачественного жадеитового камня. «Вернись», — подумал Бэйфэн, и белая нефритовая удочка исчезла в его теле. «Интересно, насколько я сейчас сильный?» Бэйфэн сжал кулаки. Кровь в его жилах текла энергично и была такой же буйной, как бушующая печь. «Вот, сегодня я знаю, что я — это я». Бэйфэн ударил окружающее пространство своим криком, отправив в воздух пугающую силу. Это предложение было настолько странным, что другим было бы почти невозможно понять. Можно было бы только обнаружить, что это предложение странно и мистично, но, подумав, нельзя сказать, в чем оно было странно, и какая часть была настолько таинственной. Один монах Сюань Цзэн или Тан Сен, персонаж из «Путешествия на Запад», Дудоу, глава 77, появись. По мысленному приказу экстремальный арктический мороз возник перед Бэйфэном, сформировавшись в его ладонях. Нити холода от Ци Мороза мгновенно вытекли из копья в руку, но сразу разрывались, соприкоснувшись с крепкой кровью Бэйфэна и его Ци. «Все еще немного тяжело, но я справлюсь», — Бэйфэн покачал длинное копье в руке и добавил, «сейчас моя сила не должна быть ниже 10000 дзин». Он сделал приблизительную оценку, основанную на весе экстремального арктического мороза. Экстремальный арктический мороз весил более 3600 дзин, но Бэйфэн уже смог свободно им обращаться. Хоть это еще и было немного сложно, но если он будет использовать его длительное время, это станет немыслимым достижением. Наличие 10000 дзин силы не означало, что он сможет поднять вес в 10000 дзин. Масса экстремального арктического мороза была лишь третьей частью его сил, и он мог использовать его очень непродолжительное время. Используя копье в течение продолжительного периода времени, Бэйфэн мог бы очень быстро израсходовать свою силу. Наскоро приняв ванну, Бэйфэн продолжил упражняться с экстремальным арктическим морозом, как ребенок в рождественскую ночь. Гу! Серия громких звуков из его желудка подсказала ему, что пришло время поесть. Бэйфэн остановил свои игры с копьем и потер живот. Только теперь он почувствовал муки голода. Убрав экстремальный арктический мороз, он подошел к подвалу. По мысленному зову, копье экстремального арктического мороза снова появилось в его руках. Бэйфэн слегка взмахнул своим копьем над гигантской саламандрой, с легкостью отрезая большой кусок мяса. Выглядело это так, словно гигантский раскаленный нож проходил сквозь масло. Не было никакого сопротивления. Бэйфэн получил то, чем будет так удобно резать что-то в будущем. Обрадовавшись, он повернулся, чтобы уйти из подвала. Теперь, вспоминая то время, когда ему приходилось использовать электрический резак, чтобы резать плоть демонических зверей, он не мог не порадоваться за себя. Он испытывал такие муки голода, что обернулся и отрезал еще один кусок мяса, прежде чем, наконец, вышел из подвала. Па! Блок измельчения сразу разломился на две части, когда тесак Бэйфэна соприкоснулся с мясом. После долгих проклятий и ругательств ему, наконец, удалось разрезать мясо гигантской саламандры на маленькие кубики, которые он бросил в вок. После добавления дополнительных ингредиентов он спешно развел огонь, чтобы ускорить приготовление пищи. Полчаса спустя Бэйфэн осторожно отнес блюдо в свою комнату. Кружка лекарственного вина уже стояла на огне. Налив себе здоровенную тарелку супа, он уселся за стол, заваленный едой. Пах, палочки в его руках переломились надвое. Пах, рисовая чаша разлетелась на 5 частей. Черт, я не могу в это поверить. Бэйфэн недоумевал. Он знал, что его тело усилилось за слишком короткий промежуток времени, и ему еще предстоит тщательно ознакомиться с новой силой. Но не чересчур ли это? Сломав чашу и палочки для еды, он стал гораздо более осторожным, когда ел. Каким-то образом ему удалось съесть миску с рисом, превратив этот незатейливый ранее процесс в довольно напряженный акт действа. Цвет лекарственного вина имел слабый оттенком янтаря. Своим окрасом и густотой оно было очень похоже на вино выдержкой в несколько лет. Оно выглядело легким, но приятно ударяло в голову. Мясо измененной гигантской саламандры совершенно бесполезно для моего нынешнего состояния. Его можно использовать только, чтобы забить желудок. Но это лекарственное вино, с другой стороны, действительно весьма неплохое. Бэйфэн посмотрел на последний глоток янтарной жидкости в чашке и осторожно опрокинул ее в рот, выпив остаток одним глотком. Сначала он думал, что вино, усовершенствованное гигантской многоножкой и ужасной жабой, будет определенно странным на вкус, если не отвратительным. Но кто мог подумать, что оно будет таким ароматным и иметь чрезвычайно утонченный, чистый вкус? Дешевое вино, которое он купил на улице, было улучшено настолько, насколько это вообще возможно. Оно больше не напоминало деревенское вино, хотя оно и было очень питательным. Единственная кружка вина все еще не вызвала сильных изменений в теперешнем Бэйфэне, но это не выходило за пределы его ожиданий. Поев и выпив, Он пошел в свою комнату, бам, он протянул руку и, как обычно, потянул на себя дверь в спальню, но весь дверной проем внезапно рухнул, оставив Бэйфэна стоящим посреди кучи обломков и глядящим на них тупым взглядом. Бам! В середине ночи раздался громовой звук, встряхнувший весь старый особняк. Что, черт возьми, случилось? Я что-то ударил, перевернувшись, или это было потому, что я выпрямил свою ногу? Бэйфэн потерял дар речи, когда осмотрел свою разрушенную спальню. Протирая сонные глаза, он спрятал голову под одеяло и продолжил путешествие по царству Морфея. Впервые за долгое время Бэйфэн спал, пока солнце не взошло высоко в небо, не утруждая себя рано вставать, чтобы попрактиковаться в технике дыхания света. Он лениво потягивался, когда вышел из комнаты без дверей, с пустым взглядом на лице. «Байсян, тройка еще не вернулась». Бэйфэн увидел Байсяна, который управлялся на кухне. Байсян занимался устранением беспорядка, который Бэйфэн создал вчера вечером. Он лег спать сразу после приготовления и поедания роскошного ужина, бросив на кухне все блюда и кухонные принадлежности. «Ну, давай не будем за них беспокоиться. Как насчет того, чтобы мы вдвоем немного размялись?» Бэйфэн застенчиво улыбнулся. На этот раз он был уверен, что сможет победить Байсяна. «Хорошо». Глаза Байсяна также оживились. По его мнению, Бэйфэн представлял из себя гораздо лучшую цель для избиения, чем три мистика. Когда он сражался с ними, ему приходилось постоянно сдерживать свои силы, опасаясь превратить их в инвалидов. Это было не совсем комфортно. Странно, босс кажется немного другим сегодня. А, ладно, неважно это, наверное, просто мое воображение. Байсян быстро отложил свою работу и взволнованно вышел во двор. Через полчаса Байсян лежал на земле, и выражение его лица было совершенно мрачным. Он просто лежал, смотрел на облака и долго не вставал. Бэйфэн сложил руки за спиной и насвистывал какую-то мелодию, покидая место преступления. Короткие полчаса были просто кошмаром для Байсяна. Он был полностью заблокирован с первого хода, и у него не было шансов на победу. Сначала Байсян думал, что он просто слишком привык к тому, чтобы сдерживать свои силы, и поэтому не использовал всю свою мощь. Но к концу понял, что он всего лишь мешок для избиения Бэйфэном, и на самом деле не может ничего сделать. Хотя Бэйфэн не использовал боевую технику, его сила была больше, чем у Байсяна, и у него было преимущество в скорости. Таким образом, несмотря на то, что Байсян использовал свое бессмертное тело Золотого Гна, он уже не был ровней Бэйфэну. Он не смог даже ударить его, и свалился на землю всего от одного удара. Бэйфэн был в очень хорошем настроении. Всем и всегда все нужно возвращать. Если ему дали побои, было бы невежливо любезно их не возвратить, когда он стал сильнее. К тому времени, когда солнце поднялось на три ствола, и было уже позднее утро, Байсян, наконец, поднял свое тяжелое тело и вернулся в свою комнату. 1. Босс, Мистик 2 и я тоже добились успеха. Этот метод действительно потрясающий. Мистик 3 ворвался в особняк, его лицо было наполнено волнением. Понял. Но я думаю, что вы оба сначала должны пойти и принять ванну. Бэйфэн с отвращением прикрыл нос, указывая на ванную. Ко времени обеда дух и настроение каждого из присутствующих были настолько высокими, что это было потрясающе. Измененная гигантская саламандра не была похожа на императорскую креветку. В ней было гораздо меньше энергии, и даже Мистик 1, да и остальные два, могли съесть огромную тарелку мяса каждый. Конечно, если подопечные могли переваривать столько пищи, то не нужно было упоминать о двух персонажах, уровня босса Бэйфэна и Байсяна. Эти несколько особ быстро смели десяток цзин мяса. Бэйфэн при этом сломал еще несколько мисок и палочек для еды, что вызвало у него небольшое раздражение. Етен, джин равно 0,5 кг. Пообедав, Бэйфэн перебрался во двор, чтобы попрактиковаться в подвижных комплексах малой техники дыхания света. Его каждое движение и удар теперь содержали огромное количество энергии. Эти медленные движения сопровождались четкими и резкими щелчками, когда он двигался. Он поднял руки над головой и представлял себе, что держит древнюю бессмертную гору, с помощью которой можно нанести удар вниз. Бам! Его руки даже не согнулись, прежде чем все его тело врезалось в землю. Что за чертовщина? Бэйфэн поднялся на ноги, его лицо было запятнано грязью. К счастью, его тело стало намного сильнее, поэтому он не получил никаких травм. Я думал, что причина, по которой я не смог выполнить этот шаг в прошлом, состояла в том, что у меня не было достаточной силы. Но теперь, когда я стал намного сильнее, почему сила горы все еще так велика для меня? Бэйфэн не мог понять, в чем проблема. Один етен, ствол, как у бамбукового шеста. Например, солнце было в 3 раза выше в небе, чем кончик среднего бамбука. Другими словами, если вы складываете 3 средних бамбуковых ствола один поверх другого и смотрите на него издалека, солнце будет чуть выше них. Глава 78. Он не мог этого понять, поэтому Бэйфэн отбросил лишние мысли и возобновил свои попытки превратить движение малой техники дыхания света в боевой стиль. Тем не менее, каждый раз, когда он был раздавлен на землю огромным давлением, у него копился опыт. Дело не в том, что Бэйфэн был мазохистом, который этим наслаждался. Скорее, он обнаружил, что контроль над его новообретенной силой быстро улучшается с каждой новой попыткой. В то же время потенциал его тела постоянно укреплялся под давлением силы. Размещение клеток тела стало еще более компактным и совершенным. Ладно, допустим, я не сумел создать боевую технику, но тем не менее сумел придумать метод закалки тела. Бэйфэн лежал на земле, обливаясь потом. Восстановив дыхание за несколько мгновений, он медленно встал и вылил на себя 2 ведра воды из древнего колодца. Хм, завтра я пошлю мистиков 2 и 3, чтобы купили водонагреватель на солнечной батарее. Этот метод купания слишком неудобен, подумал Бэйфэн, вылив на голову еще 1 ведро с водой. Бэйфэн подошел к колодцу и, после мысленного усилия, в его руках появилась длинная удочка, сделанная из чистого белого нефрита. Да, сейчас эта удочка должна стоить нескольких городов. Бэйфэн с благодарностью щелкнул языком и забросил снасть в колодец. А милосердные боги и божества, пожалуйста, следите за мной и помогите мне поймать боевую технику. Любой вид боевой техники сойдет, судорожно пробормотал Бэйфэн. Было ясно, что он уже почти сходит с ума из-за своей одержимости в поиске боевой техники. Где-то в глубине дикой и непроходимой горной цепи странного мира, Баюсе возглавлял группу младших учеников братьев и сестер, когда они шли через густой лес. При их неторопливой манере это больше походило на прогулку по собственному заднему двору, а не на перемещение в опасном лесу. Старший брат Бай, есть ли здесь дикари, заинтересованные окрестностями, задала вопрос любопытная Лали из середины группы. Другие младшие ученики выжидательно посмотрели на Баюсе. Конечно, но их число очень мало. У этих дикарей мощные тела, и они способны убить демонического зверя 1-го класса, когда достигают совершеннолетия. Если мы столкнемся с каким-нибудь из них, старший брат поймает 1 для тебя, чтобы ты вернулась с рабом. Баюсе взъерошил ее волосы и сказал с толикой любови. Эта маленькая девочка была на самом деле драгоценной дочерью лидера церкви. Хотя ей было всего 12 лет, она питалась большим количеством ценных духовных лекарств, даже когда была еще в утробе матери. После ее рождения ей были предоставлены всевозможные ресурсы, и ее каждый день вымачивали во всевозможных лечебных ваннах. С юного возраста она уже обладала довольно приличным уровнем развития навыков. Миссия в этот раз была передана церкви, так как имела очень низкие уровни опасности. Именно по этой причине Ся Линьян был привлечена к походу для расширения ее кругозора. Глядя на выражение почитания на лице Ся Линьян, Баюсе сиял самодовольством. Она сейчас немного молода, но фигура уже довольно приятная и стройная. В будущем она, безусловно, станет несравненной красоткой. Хе-хе, это прекрасно, если ты немного моложе меня. Я буду ждать, пока ты расцветешь и женюсь на тебе, когда станешь старше. А когда мы станем мужем и женой, разве не я займу пост следующего лидера церкви? Взгляд в глазах Баюси стал еще теплее, когда эта мысль мелькнула у него в голове. «Старший брат Бай, я голодна». Ся Линьянь положила руку на свой тонкий живот и жалобно надулась. «Глупое недоразумение, почему бы тебе не помочиться на землю и не взглянуть на себя в своем собственном отражении? Ты дерзнул строить планы в отношении меня, ты не действительно думаешь, что я, твоя бабушка, такая наивная, хрупкая и беспомощная девочка». Ся Линьянь холодно хмыкнула в сердце. Однако снаружи она улыбалась и выглядела совершенно невинной. «Хорошо, что ты хочешь съесть. Я сделаю все, что ты захаешь». Баюсе не знал, что Ся Линьянь думает, и все еще улыбался ей. «Я хочу застывшую в желе свиную ножку». Нить слюны появилась в углу рта Ся Линьянь, и ее горло задвигалось, когда она сглотнула в ожидании. «Маленькая младшая сестра, мы не в городе Кангу, здесь нет застывшей свиной косточки. Я пожарю тебе мясо, Как насчет этого? Угол губы Баюси отчаянно дернулся. Эта маленькая леди действительно была чем-то. Не говоря о том, что они были на этом пустынном горном хребте, без единого намека на подобное блюдо во всей округе, даже если оно было бы доступно для продажи, сердце Баюси переполнило бы боль, если бы он купил такую роскошную пищу. Простая свиная рулька в желе была эквивалентна цене ресурсов 10 дней культивирования. «Я не хочу жареное мясо, фея, тогда просто обжарьте мне яйцо небесного орла». В последний раз, когда Яньер попробовал это, было очень вкусно. Ся Линьянь выжидательно посмотрела на Баюси. «Ох те, если бы ты не была дочерью лорда главы секретной службы, твой папа, я бы определенно проучил тебя». Баюси почувствовал, как у него перехватило дыхание. Что такое небесный орел? Это был заоблачный сверхвысокого уровня демонический зверь. Забудьте о нем. Даже если бы сам лидер церкви встретился с небесным орлом, он сам бы стал его завтраком, а никак не наоборот. Младшая сестра, как насчет этого? Я сделаю для вас хорошо приготовленное яйцо орла Цзиньлиня. Это восхитительное яйцо в сочетании с моим семейным рецептом, безусловно, заставит вас захотеть еще. Он не мог допустить, чтобы эта испорченная девочка продолжала говорить. Чем больше она говорила, тем больше увеличивала свои требования. Это действительно загадка, откуда она знает этот возмутительный способ общения. Баюсе сразу же убежал, прежде чем Ся Линьянь смогла выдать еще одно требование. Остальные ученики остались безмолвными, вытаращив глаза. «Орел Цзиньлина, ладно, на этот раз я оставлю тебя в покое». Ся Линьянь холодно усмехнулась и села на большой камень, где стала бесцельно размахивать ногами. Через час Баюсе вернулся, его тело было покрыто множеством длинных царапин. Даже его прическа испортилась. Его волосы спутались и он выглядел суровым. Его руки бережно обнимали маленькое золотое яйцо размером с небольшой арбуз. «Младшая сестра, я вернулся. Смотри, это яйцо демонического зверя 3-го класса. Баюсе поспешил к ней с довольным выражением лица. «Вау! Старший брат действительно невероятен. Конечно, это ведь демонический зверь 3-го класса. Помимо старшего брата, я думаю, что только люди старшего поколения, такие как боевые дяди из церкви, способны сделать что-то подобное». Другие младшие ученики смотрели на Баюсе с почтением. «О, а эта младшая сестра на самом деле совсем неплоха. Почему я ее раньше не замечал? Когда мы вернемся, я должен пригласить ее в свои палаты, чтобы поговорить о жизни и идеалах». Внешне Баюсе всегда говорил младшим ученикам, что нужно усердно работать, а также другие слова подобного рода, но его глаза свободно блуждали по соблазнительным фигурам учениц.